Человек, стоя куривший в колючей проволоке, при всем желании не смог бы оценить весь драматизм развернувшейся битвы. Из сектора специзолятора из Варинского фильтрационного лагеря территория таможни не просматривалась. Захватив площади бывшей санитарной зоны, разрастаясь, лагерь своими палаточными секторами и внутренним периметром специзолятора всем брюхом влез еще и на пепельно-дымчатую породу гариевого поля, оставшегося от некогда раскатанного бульдозерами шахтного террикона. Да и рассматривать там особо по большому счету нечего. Единственное, что свидетельствовало об измененном статусе таможни, так это два бронетранспортера, стоявших друг напротив друга за шахматной змейкой бетонных блоков у разрушенного шлагбаума на въезде. БТР, упершийся вдаль стволом КПВТ, с российской стороны. Да образцово вылизанная АМВшка, польского контингента СОР-ЕС. Месяца два, как организовавшего свой пост, со стороны подконтрольной мандату миротворцев, территории никем не признанной Восточной Малороссии. БТР, сокращение от бронетранспортер, общее наименование семейства колесных боевых машин, состоявших на вооружении СССР, а также постсоветских республик и стран бывшего Варшавского договора, сленговое наименование БТР-коробочка-броня. Крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый, калибр 14,5 мм. АМВшка, от аббревиатуры АМВ, модульный бронетранспортер, стоявший на вооружении некоторых стран блока НАТО, в том числе Польши. СОР, силы оперативного развертывания Евросоюза. Реально свои контингенты отправили только часть государств, вновь принятых членов ЕС Восточной Европы. Накинув на камуфляжную футболку потертый, но чистый солдатский бушлат, мужчина наслаждался утренней свежестью. Сбивал пепел сигареты о колючку и исподволь следил за приближающимся нарядом. Шли за ним. Капитан с петлицами внутренних войск на полевой форме, четверо вооруженных солдат в линялом ХБ и один сержант-сверхсрочник с красной повязкой на рукаве, да оттянувший ремень тяжелой кобурой. Выкинув сигарету, арестант надел бушлат в рукава, застегнул несколько пуговиц и спокойно подошел ко входу в палатку. Как раз напротив двери шлюза. Кирилл Аркадьевич Деркулов, сверяясь глазами с пришпиленным на планшетку бланком, раздельно произнес капитан. Голос ровный и без эмоций. По тону совершенно нельзя понять, спрашивает он или утверждает. Тем паче, что вопрос был чисто проформой. В специзоляторе, в отличие от самого лагеря, содержался единственный задержанный, которого вот уже почти неделю, два раза в день, как на работу наряд доставляет в один из вагончиков бывшей таможни и таким же порядком сопровождал обратно. «Так точно», — негромко, но уверенно ответил мужчина. «Следуйте за нами, руки за спину, ни с кем не разговаривать, выполнять распоряжение наряда безоговорочно». В голосе офицера по-прежнему привычно отсутствовали какие-либо интонации, хотя глаза его выражали скорее симпатию, нежели безучастность. Окончив регламентированный катехизис, наряд выстроился и, словно в цирке, двинулся по арке проволочного коридора сквозь лагерь. Впереди шли сержанты двое солдат, за ними Деркулов. Сзади его подпирали остальные бойцы. Замыкал процессию капитан с железными нервами. Обитатели из Варинской фильки давно вышли из палаток и с интересом наблюдали за привычным эскортом. В этом всем присутствовал, естественно, какой-то элемент игры, борьбы с праздностью, но было еще и нечто иное. Во всех секторах нашлись люди, вплотную подошедшие к проволоке ограждения своих зон. Все они выглядели ощутимо более заинтересованы происходящим, чем те, кто просто созерцал, разбавляющий лагерную скуку спектакль. Даже их внешний вид, и что еще важнее, некая неосязаемая отметина, неуловимая во взгляде, повадках вообще в том, как они себя держали, заметно отличала их от большинства. 30 метров от конвоя до внутренней колючки внезапно перекрыл растянутый рык. «Равняйсь! Смирно! Равнение на комбата!» Народ подтянулся. Те, кто в главных уборах, отдали честь. Остальные тоже как-то, но отреагировали. Кто сигарету изо рта вынул да опустил, кто разговор прервал, кто просто голову повернул. Во всяком случае, все смотрели на идущих. Деркулов глянул, благодарно прикрыв на мгновение глаза, коротко кивнул. Где-то в самом центре палаточного городка чистый и сильный голос затянул. «Ше не вмерла эта, суко, зрада и подляна!» Мелодия гимна «Непокорны» полностью совпадала с музыкой гимна Украины и ее законной правопреемницы, Центральной Украинской Республики. А вот вариантов глумливого перефраза существовало бесчисленное количество. Тот, который звучал сейчас, например, откровенно изобиловал непристойностями. Гимн непокоре, украинский. Гимн неповиновения. Появился вскоре после начала вооруженного противостояния Восточной Конфедерации и Центральноукраинской Республики. Впервые был анонимно опубликован в интернете, авторство неизвестно. Начальник караула с непроявленным вовне удовольствием прослушал первый куплет и, на припеве потушив глаза, почти дружески попросил: «Кирилл Аркадьевич, уймите народ!» Сдержанно улыбнувшись под ноги, Деркулов оторвал руку из-за спины, растопырил расслабленную ладонь и, словно проведя по воображаемой крышке стола, погладил воздух. Пока песня каскадами затухала, капитан имел возможность насладиться разухабистым содержанием второго куплета.